приятные горести и переживания. Они оплакивают мир, отданный нам. Мы смеемся им вслед. За спинами многометровых дам никогда не стать такими, какими были, а какими были они. Давным-давно позабыли они, пришельцы из мира, размытой сомнениями веры. Они привыкли терпеть то, что 70 лет им пели. Им никогда не понять красоты небес рок-н-ролла. У них не было в жизни ни единого прокола. Мы втайне ухмыляемся над идолами их стремлений. У них никогда не возникало ни капли сомнений. Любое слово для них — бездонная мира проблема. Любая мысль их — праведной жизни измена. Они плачут лишь стоя, задеть их нежные души. Завидя наши разговоры, они зажимают уши. Как только они уйдут, мир сразу покроется мраком. Чуть только встанут с колен, жизнь снова поставит их раком. Они требуют, чтобы все им всегда подчинялись, как они подчинялись тем, на кого в свое время равнялись. Они жалеют себя, ведь их никто не жалел. О, мой бедный живот, что же ты так потяжелел? Им непонятен парнишка, пилящий сук, на котором сидит. Он романтик в душе, а их романтика спит. Они давно потеряли молитву, что делает жизнь веселей. Им для веселья, дружок, еще стаканчик налей, они жаждут покоя зарытого в дебрях стакана. Душа их стекает водой из закрытого накрепко крана. Они всегда нас считают сопливой ошибкой природы, но кто-то верит им на слово, ожидая у моря погоды. Большой, ты все уже понимаешь, а я понимаю давно, только ты, брат, об этом